Глава 11. Ева. Дружной процессией подходим к стоянке, где припарковались десятки красивых машин. Ну, кроме одной. К ней-то мы и направляемся. «Твоя?» Бросаю тревожный взгляд на старушку цвета мокрый асфальт. Выглядит жалко, однако. Плюс немного страшно за себя и за дочь. Довезет ли нас автомобиль до ВДНХ? «Моя!» Гордо сообщает мужчина с небритой щетиной, указывая на форт. Машина старше Ариши раза в два. Садимся с дочкой на заднее сиденье, располагаемся удобно. «Здесь нет детского кресла», — замечаю невольно. «Именно за этим я позвал тебя на свидание», — отвечает новый знакомый не в попад, глядя в зеркало заднего вида. «Зачем?» — вздрагиваю. «Неужели он при ребенке намекает на секс? Пошляк. Расскажешь о себе?» Интересуется мужчина, выезжая на дорогу. «При ребенке?» Удивляюсь на полном серьезе. «Так много тайн, что неподготовленные ушки могут свернуться в трубочку?» Смеется по-доброму парень в темной куртке и вязаной шапочке. Не отвечаю. Не потому, что не хочу или невежливая, а потому, что снова слышу громкий неприятный стук и звон рядом. «Что у тебя гремит в сумочке?» Не выдерживаю, спрашиваю дочери. Хлопает наивно зелеными глазками, кусает губки нерешительно. «Показывай!» Достает огромный черный амбарный замок и ключ. «Что это?» Недоуменно пялюсь на закрытый навесной замок. «Я видела по телевизору, когда невеста женится на женихе, то она застегивает замок на мосту и выбрасывает ключ в воду». Краснею. Стыдно перед посторонним за познание дочери. «И...» Хочу достучаться до дочки. «Тебе-то для чего замок?» «Ну как? Если бы у Адама были синие глаза, мы бы его приворожили!» В ужасе перевожу взгляд на мужчину, прихожу в очередной шок. Судя по выражению его лица, он абсолютно не испугался. Более того, даже рад и не против. А мне не до смеха. Дочери 6, а она уже поборница магии. Нехорошо это. Глядишь, начнет записки закладывать в серединку яблок. Наговоры начитывать. Сохни, сохни, сердце Адама, по рабе Божьей Еве. Перед глазами предстает Аришка с черным пауком в карамельных волосах, с подносом яблок в маленьких ручках. Нервно дергаюсь, мотаю головой, скидывая морок. Сердце бешено колотится о ребра. Пульс бьется в виски. О боги, откуда я так много знаю о яблоках? Тлетворное влияние канала 24 ТНТ. Лучше бы учили компоты закручивать в трехлитровые банки, да так, чтобы без единого взрыва. «Ева, я не против». Адам продолжает смеяться. Смех мужчины настолько добрый и заразительный, что смеемся вместе. Паркуем машину, выбираемся из нее, топаем к ВДНХ. «Девчонки, давайте сфотографируемся». Адам достает из кармана дорогостоящий айфон. С удивлением смотрю на телефон, но он один стоит дороже, чем вся одежда парня. Тут же вспоминаю другого парня из детского мира. Неутешительный вывод. С ним явно что-то не так. Да и глаза у него не синие, как скажет Ариша. Ладно, отошью его завтра в Тиндере. Наигранно улыбаюсь, делаем совместное фото, углубляемся на территорию. «Мамочка, здесь так красиво!» пищит дочка, подбегая то к одному, то к другому аквариуму. «Очень милая!» — соглашаюсь с ней, фотографирую ее на телефон на фоне рыбок. В океанариуме верхнюю одежду сдаем в гардероб. Около зеркала расчесываемся с Аришей на пару. Новенький из нашей компании завис, стоя за моей широкой спиной, смотрит вдаль, думает о своем. Отмечаю про себя, что он ничего. Сейчас, без этой стрёмной шапочки и ужасной куртки, мужчина на выдане. Мощный парень, видно, что занимается спортом, ну или фитнесом, на худой конец. Короткий ежик русых волос, довольно-таки приглаженный и ухоженный. Волевой подбородок, широкие плечи, прокачанные бедра. Ёшкин кот. Парень замечает мой взгляд, улыбается открыто. Тут же отмечаю безупречную работу стоматолога. Надо будет взять телефончик. Направляемся за ним по залам. Как за ним? Ариша внезапно отрывается от меня, паркуется вровень с мужчиной, а я семеню за ними. Проходы узкие, людей много, втроем не влезаем на дорожку. Немного страшно за парня, замучает ведь дочка его. Это даже к лучшему. Пусть сразу решает, нужна ли ему такая обуза в лице вечно болтающей почемучки и всезнайки. Проходим экспозиции морей и океанов, рек и озер. Они прекрасны, без приукрас. Спасибо природе, администрации города и всем-всем, кто дает нам возможность знакомиться с этим миром вживую. «Мамуль, глянь, мамуль, посмотри, а на эту!» Дочка бегает от аквариума к аквариуму. Я только успеваю выбирать удобные позиции, чтобы сфотографировать ее. Аквариумы маленькие, большие, огромные, населены жителями тропических и холодных морей, рек, озер. Среди рифов, кораллов, камней в собственных домиках плавают акулы, скаты, рохли, барракуды, черепахи и много-много рыб, названий которых я даже не могу запомнить. В прозрачной воде суетятся подвижные жители, ищут еду, да просто живут. Их мир сродни нашему. Одни суетятся, другие выживают, третьи нападают, четвертые прячутся. Рыбы будто обращают внимание на гуляющих посетителей, будто пытаются заглянуть им в душу. Нет, больше поверю, что они заглядывают сразу в кошельки. «Мамуль!» – дочка ловит меня за руку. «Хочу на представление с дельфинчиками!» Хлопает своими невозможными грустными карими глазенками то на меня, то на Адама. Источник денег спонсора сегодняшнего кутежа. Убить мало создателя жалобного взгляда котика и Шрека. Дочка сотни раз пересматривала эту сцену и училась перед зеркалом ровно до тех пор, пока у всех членов нашей семьи не дрогнуло сердечко. Я бы дочке отказала сейчас, но проблема стоит в том, что сама всегда мечтала посмотреть шоу с дельфинами. Ладно. Подводный мир настолько рядом, что, кажется, реальность перемешивается с водой. Хочется самой стать русалкой и поплыть из одного аквариума в другой. Адам улавливает мои флюиды. «Махнем в Крокус-Сити, поплаваем там по тоннелям». «А ты сейчас нырни, слабо?» – пищит Аришка. «Ариша!» – мой голос тверд, как скала. «Адам не обязан нырять, чтобы что-то тебе доказать. Он не рыбка, в конце концов, а живой человек. Нельзя так». Как назло, в этот момент чужой папа уже нырнул в огромный аквариум рядом с нами и передает привет своей семье через стекло. «Вот, видел, какие папы у других!» Аришка давит на совесть Адама. Парень переминается с ноги на ногу, не понимает, как ему поступить. «Детка, нам не надо шоу за стеклом!» Пытаюсь мягко переубедить дочь, но маленькая кореглазая заноза всполошилась не на шутку, трезвонит на весь проход. «Наш папа тоже дизайнер!» «Ты хотела сказать дайвер?» «Кто? Какой папа?» Хлопаю глазами на дочь. «Адам!» «Милая, не мели чушь!» Шиплю, как особо ядовитая змея. Гляжу на дочь, пучу глаза для того, чтобы до нее дошло. «Ой, мамочка, ты похожа на эту рыбку!» Ариша тычет в сторону оранжевых пучеглазых рыб. Смеется, держится за животик. Я, конечно, знала, что с дочкой надо держать ухо востро. Но даже я не ожидала такого грандиозного шоу, которое она закатила сегодня. «Не слабо! Ждите здесь! Готовьте камеру!» Решительно направляется вглубь коридора. Наклоняюсь к дочке, целую в мягкие волосики, шепчу. «Будешь наказана! Неделю без игр!» «За что?» Недоуменно пялится на меня. «Я его для тебя проверяю!» «На что проверяешь?» «На вши!» Громко вопит. «На вшивость!» Ору про себя. Точно бабушкины слова. «Кто тебя надоумил проверять чужого мужчину на вшивость?» «Так все делают!» «Кто?» «Скажи на милость, едва сдерживаюсь. Стыдно ужасно, но не кричу на дочу. Пытаюсь поговорить по-хорошему». «По телевизору в шоу «Холостяк» дают задание, чтобы проверить, подходит или нет». «Милая, не надо смотреть с бабушкой телевизор». «Это ты сама ей скажи, а то она обидится». «Сейчас». Мне вставать между бабушкой и каналом ТНТ. Ясно-понятно, кто проиграет. Я. «Привет!» — кричит Ариша, вырываясь из моих объятий, стучит по стеклу. Поворачиваюсь и замираю. Напротив меня в воде завис Адам. Может, это судьба? Мужчина ради моей дочери залез в бассейн, кишащий рыбами. Так себе удовольствие. Вот если бы в постель к мамочке... С удивлением разглядываю фигуру мужчины. Она еще лучше, чем я себе представляла. «Мамуль, снимай!» Пищит дочь, дергает меня за джемпер. «Ах, да, фотографирую!» Адам всплывает на поверхность воды. Пока его ждем, достаю зеркальце, смотрю на себя в зеркало глазами Адама. Карие блестящие глаза, которыми меня наградила мама, немного пухлые губы, пышные русые волосы с шоколадным отливом. Волосы-то подарила мама, а вот цвет – Велла. И не родственница она мне вовсе, а любит меня как родную. Широко улыбаюсь. Не представляете, какие острые ощущения испытываешь, когда рядом с тобой проплывает щука. Голос Адама радостный и громогласный, отрывает меня от созерцания себя любимой в зеркальце. Скидываю глаза, тут же встречаюсь с восторженными, по-ребячески счастливыми глазами мужчины. Моему удивлению нет предела. Один глаз стал синим. Мужчина тут же замечает мой дикий взгляд, часто-часто моргает. «Кажется, что-то попало в глаз. Девчонки, вы меня извините, я пойду!» Пятится назад. Ариша вцепляется в него мертвой хваткой. «Не пущу! Еще дельфинчики!» Он ласково гладит Аришкины щечки. «Детка, в следующие выходные!» «В следующие выходные?» Он намекает на вторую встречу. «Линзы синие купи!» Кричит ему вслед дочка. Адам уходит, достаю потрепанный блокнотик, записываю. Первый жених Адам. Плюсы. Добрый. Кажется, понравился Арише. Минусы. Не синие глаза. Сбежал со свидания. Немного подумав, делаю новую запись. Второй жених.